Глава 8. Событие 16. «Мы живем, слава богу, в свободной стране. Мы свободные люди. Не терпится вам продырявить друг друга. На здоровье. Но прошу вас, однако, соблюдать правила». Цитата из фильма «Всадник без головы». Шахматов долго смотрел на предложенные пистолеты. Ему в шкатулке подали оба первому, чтобы он выбрал себе орудие смертоубийства. Пистолеты у майора Балаховского были дорогие. Не липаж делал, но, видимо, и до него мастера были. Сашка смотрел на выбирающего противника и чуть усмехался. Он точно знал, что пистолеты одинаковые, и заряжал Каморин их совершенно одинаковым пороховым зарядом и свежеотлитыми и чуть сглаженными напильником пулями в местах разъема пулелейки. Облой счистили аккуратно. Видимо, почувствовав эту улыбку дурня, Иван Артемьевич схватил ближайший к нему пистолет и положил его назад. Перекрестился и поднял другой. С ним и отошел от секундантов. Коху выбирать не из чего. Вынул тот, что остался, из шкатулки красного дерева с красной же бархатной обивкой. «К барьеру, господа!» Эдак торжественно и трубно, словно отдавал команду своей дивизии, возопил генерал-майор Соболевский. Сашка шел к своей вешке, не торопясь. На солнце, уже прилично вскарабкавшееся на небо, поглядывал. Солнце было точно по левую руку сейчас. Когда площадку распланировали, то специально сориентировали ее так, чтобы солнце, если день будет ясный, было сбоку и не мешало стрелкам. Точно напротив расположили пьедестал для стрелка, что сигнал подаст. Им вызвался быть все тот же генерал Соболевский. Он по двум ступенькам уже взбежал на верхнюю площадку и, надвинув бикорн на глаза, с видом петуха, взобравшегося на насест, оглядывал поле боя и участников поединка. Слуга царю, отец солдатам. Шагов 20 от вешки, сильно не растянешь. Вот и последний. Сашка повернулся к противнику лицом. Потомок турецкого Мурзы уже стоял в метре от своей малиновой палки и переминался с ноги на ногу. Ждал. Готов был? Ну, пусть понервничает. Это на пользу. Не Шахматову, Сашке. Словно уловив настроение Коха, генерал Соболевский вытянул руку со своим пистолем вверх и гаркнул. «Приготовились!» Сашка руку напряг. Сотни раз проделывал прием на тренировке. Правда, эти товарищи из благих побуждений отодвинули метров на 6 вешку, и, следовательно, угол чуть изменился. Но это не важно. На всякий случай Виктор Германович отрабатывал два варианта выстрела. Первый – пуля летит в грудь противнику. И второй – когда пуля попадает в живот любителю щипать девиц за задницу и лезть рукой к переднице. Ну и раз теперь угол получится другим, то нужно согнуть кисть по первому варианту. Стрельнуть в грудь, а пуля, чуть ниже опустившись, в пузо точно попадет. Сашка приготовился. Бабах! Выстрел очень громким получился. Что-то не подумал Кох. Нужно было уменьшить навеску пороха в стартовом пистолете. Аж вздрогнул. Поворот кисти, и палец уже тянет за спусковой крючок. Ухо уловило удар кремня по полку, и в это время кисть закончила движение. Бабах! Отдача отбросила руку назад, и все перед лицом заволокло дымом. Если сейчас последует второй выстрел, то получится, что все тренировки зря, и он сам себя перехитрил, не прицелившись как положено. Ох, и влетит тогда Клинту Иствуду. Сашка больше его фильмов смотреть не будет и друзьям отсоветует. Бабах! Все, кирдык американцу. Сашка сжался, но прошло пару секунд. Еще пару, а пуля противника в нем дырку не сделала. Пришлось открыть глаза и посмотреть на дело рук своих. Ветерок со стороны пьедестала, то есть западный, уже уволок облачко от выстрела в сторону, и картина, нарисовавшаяся в 30 метрах, Сашке понравилась. Иван Артемьевич Шахматов, потомок неизвестного Виктору Германовичу татарского Мурзы, лежал на боку в позе эмбриона, а рядом валялся пистоль, из ствола которого все еще сизый дымок сочился на зеленую травку. А чего, нефиг было тут иго татаро-монгольское устанавливать? Россия она для... Ну, сам-то немец. Для тех, кто чужих девок не бьет по жопе. К потомку уже поспешал от пьедестала доктор Тимофей Иоганович Беккер, а следом чуть поотстав и трое секундантов, и только генерал еще стоял на своем помосте и оглядывал картину боя. Но тут и он очнулся, спустился по ступенькам и, поддерживая бикорн, устремился вслед за остальными. Сашка передал пистоль подошедшему степенно подпрапорщику, бывшему Каморину, и тоже пошел к склонившимся над Шахматовым людям. Думал по дороге Кох не о потомке татарского Мурзы, а о потомке Арабчонка, подаренного Петру Первому. Дуэль произойдет через полтора года, и Пушкина ранят в живот. Правда, по дороге пуля сломает какие-то там кости таза. Интересно, а как должна лететь пуля, чтобы сначала угодить в таз, а после в живот? Наверное, в самый низ живота тогда. Как-то по телеку про дуэль рассказывали, что, скорее всего, не смогли вылечить бы врачи. Кости сломаны и даже раздроблены, и перитонит в кишках. Но врачи не лечили, а калечили поэта. Прописали пиявки при потере крови, это вместо красного вина. И холодный компресс назначили вместо тепла при таком ранении. И не зафиксировали человека при раздробленных костях. Все сделали, чтобы быстрее отмучился. «Что там?» – услышал Сашка, подойдя чуть ближе, вопрос доковылявшего туда быстрее генерала Соболевского. «Жив. Пуля попала вниз живота, пробив ногу. Скорее всего, раздроблена кость таза». «Вон о чё. К чему бы такие совпадения?»